Глава 9. Высадка на Землю. Пока мы побывали лишь на Луне и исследовали ближайшие к нам планеты с помощью беспилотных зондов. Если не считать ближайших к нам соседей, межпланетные полеты, не говоря уже о полетах за пределы Солнечной системы, остаются невыполнимой задачей даже для небольших автоматических зондов. Но родная планета Нефилимов с ее сильно вытянутой орбитой служила им своего рода передвижной обсерваторией, пересекающей орбиты всех внешних планет и позволяющей видеть практически всю Солнечную систему. Поэтому неудивительно, что высадившиеся на Землю Нефилимы имели огромный багаж знаний в области астрономии и небесной механики. Эти спустившиеся на Землю небесные боги научили людей наблюдать за небесами, как Яхве советовал это делать Аврааму. Нет также ничего странного в том, что даже самые древние и самые примитивные фигурки и рисунки имеют символы созвездий и планет, а изображения богов – обязательную небесную символику. Используя небесные, божественные символы, люди подчеркивали, что не одиноки во Вселенной. Эти символы связывали землян с нефилимами, землю с небом, человечество со Вселенной. Мы полагаем, что некоторые из этих символов одновременно несут информацию, которую можно связать только с космическими перелетами. Древние памятники письменности включают великое множество текстов и списков, посвященных небесным телам и ассоциируемых с ними божествам. Привычка древних наделять тела и божеств множеством имен затрудняет идентификацию. Даже когда она оказывается успешной, например, в случае Венеры и Иштар, общую картину смазывают изменения в пантеоне богов. Так, в более древние времена Венера ассоциировалась с Нинхурсаг. Некоторую ясность в этот вопрос удалось привнести, например, Ван Бурен, символы богов в месопотамском искусстве, собравший и упорядочивший более 80 символов богов и небесных тел, которые встречаются на цилиндрических печатях, статуях, стелах, барельефах, муралах и межевых камнях, куддурру по-акадски. После завершения классификации стало ясно, что помимо некоторых наиболее известных созвездий северного и южного полушарий звездного неба, например, созвездия Гидры в виде морского змея, эти символы обозначают либо 12 зодиакальных созвездий, например, Краб, как символ созвездия Скорпиона, либо 12 небесно-земных богов, либо 12 небесных тел, составляющих Солнечную систему. На Куддурру, установленным царем Сус-Мелишипаком, смотрите рисунок 98, можно различить 12 знаков зодиака и символы 12 небесных богов. На стеле, воздвигнутой по приказу ассирийского царя Асархаддона, изображен стоящий лицом к 12 главным богам неба и земли правитель с чашей жизни в руках. Из 4 богов, находящихся на спинах животных, легко идентифицировать Иштар, она стоит на льве, и Адада, держащего разветвленную молнию. 4 других бога узнаваемы по их особым атрибутам. Например, у бога войны Нинурты в руках булава в виде львиной головы. Остальные 4 бога представлены в виде небесных тел. Мы видим солнце, Шамаш, крылатый шар, 12-я планета, обитель Ану, лунный серп и символ из 7 точек. Смотрите рисунок 116. Хотя в более поздние эпохи с Луной, изображаемой в виде полумесяца, ассоциировался бог Син, многочисленные свидетельства указывают на то, что раньше полумесяц был символом бородатого престарелого бога, одного из истинных древних богов Шумера. Это, несомненно, был Эа, которого часто изображали в окружении потоков воды. Полумесяц же ассоциировался с измерениями и расчетами, а Эа был покровителем науки. И то, что небесной ипостасью бога морей и океанов Эа была луна, вызывавшая морские приливы, кажется вполне естественным. Но что означает символ, состоящий из семи точек? Есть многочисленные указания на то, что это небесный символ Энлиля. На изображении небесных врат Ану с крылатым шаром наверху, по обе стороны от которых стоят Эа и Энлиль, эти боги обозначаются соответственно полумесяцем и семью точками. Смотрите рисунок 87. На некоторых из наиболее четких изображений небесных символов, скрупулезно скопированных Роулинсоном, клинописи Западной Азии, центральная группа из трех символов обозначает Ану и двух его сыновей. Энлилю здесь соответствуют либо семь точек, либо семиконечная звезда. Так или иначе, ключевым элементом небесной ипостаси Энлиля было число семь. Иногда рядом изображали его дочь Нинхурсаг, символически представленную в виде инструмента для перерезания пуповины. Смотрите рисунок 117. Ученые долго не могли понять загадочное утверждение Гудеа, царя Лагаша, о том, что небесная 7 равняется 50. Были попытки найти арифметическое решение этой головоломки, какую-то формулу, которая превращала бы число 7 в 50, но раскрыть смысл фразы так и не удавалось. Причем ответ простой. Гудеа имел в виду, что небесное тело, обозначаемое семеркой, соответствует богу с рангом 50. Иными словами, богу Энлилю, имевшему как раз этот ранг, соответствовала седьмая планета. Что же это за планета? Вспомним тексты, повествующие о тех далеких временах, когда боги впервые спустились на Землю. Ану оставался на 12-й планете, а два его сына бросали жребий. Эа получил власть над бездной, а Энлилю досталась Земля. Вот вам и ответ на головоломку. Планетой Энлиля была Земля, ведь с точки зрения нефилимов она была как раз седьмой по счету.